за ухом и вышла там, где был нос. Снип-снап-снурре. Хе-хе. Тея посмотрела на Юна. Ему бы не помешало иметь боеприпасы, задумчиво бронил Ула. Скоро сам его увидишь, Карлсон. Хорошо бы тебе его опознать. В любом случае, это было бы очень непросто, сказал Юн. Да, мы слышали. Ула покачал головой. Это как ее? Пантомимическая физиономия. Полная чепуха, по-моему. Но все это между нами, ясно? Некоторое время царило молчание. «А вы совершенно уверены, что это он?» — спросила Теа. «В смысле, лицо-то изуродовано?» «Они опознали куртку», — сказал Ула. «И все?» Ула и Турель переглянулись. «Да нет», — сказала Турель. «На куртке и на осколке стекла в кармане засохла кровь. Сейчас сравнивают ее с кровью Халварсона». «Все позади, Теа». Юн притянул девушку поближе к себе. Она положила голову ему на плечо, он почуял запах ее волос. Скоро он сможет поспать. Долго. Между спинками сиденья виднелась рука Турель-Ли на руле. Она взяла вправо к обочине узкой дороги, чтобы разминуться с белым электромобильчиком, таким же, какой королевская семья подарила армии спасения. Глава 25. Воскресенье, 20 декабря. Прощение. Диаграммы и цифры на экранах, ритмичный писк счетчика сердечных сокращений создавали иллюзию, что все под контролем. Рот и нос Халварсона прикрывала маска, на голове что-то вроде шлема, как пояснил врач, регистратор изменений мозговой активности. Веки темные, с тонкой сеточкой жилок. Харри вдруг подумал, что никогда этого не видел. Никогда не видел Халварсона с закрытыми глазами. Они всегда были открыты. За спиной отворилась дверь. «Беата!» — наконец-то, — сказала она. «Я прямо с самолета», — прошептал Харри. «Он выглядит, как спящий летчик-истребитель». Только увидев вымученную улыбку Беаты, он понял зловещий смысл метафоры. Мозги отупили. Иначе бы он выбрал другую. Или же просто промолчал. Он вообще кое-как сохранял лицо, потому только что перелет из Загреба в Осло занимает всего полтора часа, а стюардесса, разносившая выпивку, обслуживала других пассажиров и лишь под конец заметила лампочку возле его сиденья. Они вышли из палаты, сели в уголке отдыха в конце коридора. — Что нового? — спросил Харри. Беата провела ладонью по лицу. Врач, который осматривал Софию Михолеч, позвонил мне вчера вечером. Кроме синяка на лбу, никаких других травм он не обнаружил, и, по его словам, синяк, возможно, вправду получен от удара о дверь. Еще он сказал, что очень серьезно относится к врачебной тайне, но жена убедила его, что он должен нарушить ее, так как дело идет об очень серьезном расследовании. Он взял у Софии кровь на анализ, который не выявил никаких отклонений от нормы, пока он чисто интуитивно не попросил проверить уровень хорионического гонадотропина. Сомнений практически нет. Беата прикусила губу. Любопытно. Только я не знаю, что такое хорионический гонадотропин. Совсем недавно София была беременна, Харри. Харри хотел присвистнуть, но во рту пересохло. В таком случае тебе надо с ней поговорить. Да, мы же с ней закадычные друзья, сухо заметила Беата. При чем тут дружба? Надо выяснить, не было ли тут изнасилования. Изнасилование — интуиция. Она вздохнула. Ладно. Но спешки-то теперь нет. Что ты имеешь в виду? Ну, после случившегося сегодня ночью. А что случилось сегодня ночью? Беата воззрилась на него. Ты разве не знаешь? Харри покачал головой. Я отправила тебе на мобильник как минимум 4 сообщения. Я вчера потерял мобильник. Рассказывай. Беата медлила. Черт. Надеюсь, это не то, о чем я подумал. Они застрелили Станкича. Он умер на месте. Харри закрыл глаза. Голос Беаты звучал где-то далеко. Станкич полез в карман, а согласно отчету он был предупрежден. Отчет, подумал Харри. Уже. Однако единственным оружием оказался осколок стекла в кармане куртки. На осколке обнаружена кровь, и судмедэкспертиза обещала завтра дать заключение. Пистолет он, видимо, до поры до времени спрятал, ведь это отягчающая улика. Документов при нем не нашли. «А что-нибудь другое нашли?» — машинально спросил Харри, поскольку мысленно находился совсем в другом месте, в соборе святого Стефана, клянусь именем сына. В углу контейнера лежали наркоманские причиндалы, шприц, ложка и все такое, но самое интересное — подвешенный к потолку труп собаки. «Черного Метцнера», — как сказал смотритель склада. Причем от собаки отрезали куски мяса. «Рад слышать», — буркнул Харри. «Что?» «Да так, ничего». «Это объясняет, как ты и говорил, куски мяса в рвотных массах с Гетеборгатта». «Кто еще, кроме Дельты, участвовал в операции?» «Судя по отчету, больше никто». «А, собственно, чей это отчет?» «Руководителя операции, разумеется, Сиверта Фалкейда». «Разумеется». «Так или иначе, теперь все позади». «Нет, не надо кричать, Харри, не позади. Где есть принц, есть и король». «Да что с тобой такое?» Щеки у Беаты вспыхнули. «Наемный киллер убит, а ты говоришь так, будто у него был сообщник». «Халварсон», — думал Харри. Она хотела сказать «Халварсон». Он зажмурил глаза, под веками заплясали красные пятнышки. «Как свечи», — думал он, — «как свечи в церкви. Когда хоронили мать, он был ребенком. На Ондалснесе, с видом на горы». Как она просила, на смертном одре. И они стояли там, отец, сестреныш и он, слушали, как священник говорит о человеке, которого вообще не знал, потому что отец говорить не мог, и, пожалуй, Харри уже тогда понял, что без нее они не семья. А дед, от которого Харри унаследовал высоченный рост, наклонился к нему и, дыша свежим перегаром, сказал, что так должно быть, что родители уходят первыми. Харри сглотнул комок в горле. «Я разыскал шефа Станкича», — сказал он. И она подтвердила, что убийство заказал Роберт Карлсон. Беата ошеломленно смотрела на него. «Но это не конец. Роберт был курьером. За ним стоит кто-то еще. Кто? Не знаю. Знаю только, что у него достаточно денег, чтобы заплатить за убийство $200,000. И она вот так просто все тебе выложила?» Харри покачал головой. «Мы заключили соглашение?» «Какое?» «Тебе совсем не хочется это узнать». Беата дважды хлопнула глазами, потом кивнула. Харри смотрел на пожилую женщину, ковылявшую на костылях по коридору, и думал, следят ли мать Станкича и Фред за норвежскими интернет-газетами. Знают ли, что Станкич мертв? «Родители Халварсона сейчас в столовой. Я спущусь к ним. Пойдешь со мной, Харри?» «Что? Извини, я поел в самолете». Им будет приятно. Они говорят, он очень тепло отзывался о тебе, как о старшем брате. Харри покачал головой.